Возможно, Мани — исключение, возможно, этот пес — поэтическое создание, вроде Мефистофеля в образе пуделя. Но спасти его уже не удастся. Слишком сильно он впился зубами в свою жертву. Правда, я не могу поклясться, что он вцепился именно в тот зад, в какой следовало, потому что в такой свалке было не разобрать. Выбрось распрю с пансионатом из головы. Что Эльзе девка не промах и охоча до мужиков — это факт. И что зад сторожа пострадал — это тоже факт. А факты лучше не трогать. «А о какой свалке ты говоришь?» — спросил староста. «Я в то утро в лесу за флигелем декламировал стихи, и милый лебедь пьян поцелуем голову клонит в священно трезвую воду». «Гёльдерлин. Половина жизни. Перевод Анатолия Луначарского», — ответил Фронтен. «Которые сами по себе бессмысленны, ибо лебеди не целуются. А отвратительный эпитет «священно трезвая» совершенно не вяжется с прозрачной водой озера. Но еще бессмысленнее то, что произошло на моих глазах в пансионате перед дверью в кухню. Ах, претендер, претендер!» Он умолк, налил себе еще рому и продолжал молча сидеть. «Что же?» — спросил старост. «Что же ты видел?» «Они валялись в луже молока», — ответил Фронтен. «Эльзи, два парня и пес. Я слышал дикие внутренние вопли, долетавшие в лес высоко над пансионатом. Похоже на Вальпургиеву ночь, хотя на дворе было утро. Он опять налил себе рому. Но ты, претендер, не вмешивайся. Эльзи как-нибудь сама справится. По чести сказать, ей даже исправляться-то нет нужды. Она сильнее нас всех. А пес? Это правда, что он к тебе сам приблудился?» «Он просто случайно забрел в наше ущелье», — ответил старост. «Как и я», — ввернул Фронтен. «Я тоже случайно забрел в ущелье вверх тормашки. А что еще остается делать в этой стране староста, как не осесть здесь?» Потом он сидел, уставясь в одну точку перед собой, забыв о старости и не замечая, слушает ли он его еще или уже ушел. Вдруг подошел к окну, распахнул его и крикнул: «Проклятая госпожа фон Штейн!» Староста был слишком крестьянином, чтобы выйти из себя из-за возможного насилия над Эльзи, но той не было 16. И, значит, имело место развратное действие, как сказал Лустенвюллер. Поэтому староста сердился на себя за то, что не подал жалобу на обидчика. В действительности же он тревожился только о псе, на которого могли свалить всю вину, что и произошло на самом деле. Теперь нужно было спасать пса. Эльзи, слава богу, и впрямь изнасилована. Школьный учитель видел это своими глазами, но поскольку староста был крестьянского склада, он не особенно торопился с подачей жалобы и только в конце февраля поехал с почтовой машиной в соседнюю деревню, а оттуда поездом, останавливающимся у каждого поселка, в столицу кантона. Он попросился на прием к начальнику кантонального управления. Тот обязан выслушивать любого деревенского старосту своего кантона, хотя их больше 200, но уж деликатничать с ними было вовсе не обязательно. «Претендер!» — набросился на старосту начальник управления, которому подчинялись также юридическое и полицейское ведомство кантона, прежде чем староста вообще успел открыть рот и изложить свою просьбу. «Эта история мне слишком хорошо известна. У меня уже давно лежит на столе требование арендатора пансионата о возмещении ущерба. Твой окаянный пес разделал под орех его сторожа и все еще бегает на свободе, а этот бедолага все еще не может сидеть. Известная часть тела у него разорвана в клочья, и сомнительно, удастся ли ее вообще подштопать. Доходит до тебя, претендер? Ты даже представить не можешь, что тебе светит. А я тебе добра желаю». прояви добрую волю и пристрели пса. «Пускай добрую волю проявляют эти типчики из пансионата», — возразил староста. «Они изнасиловали Эльзи, а Мани только защищал ее». «Изнасиловали?» — опешил начальник управления. «Это кто же? Ночной сторож? Это у него же зад разодран в клочья». «Нет, Эльзи изнасиловал кто-то другой», — сказал староста. «А Мани вцепился в сторожа по ошибке». Начальник управления наморщил лоб. «И об этом ты сообщаешь только теперь?» — спросил он. «Я думал, что Мани ничего не будет, если я об этом не сообщу», — пояснил староста. Начальник откинулся на спинку кресла. «Претендер», — сказал он, — «нам с тобой нет нужды обманывать себя. У девушек в этом возрасте бывают самые неприличные фантазии». «У меня есть свидетель», — вернул староста. «Вон оно что, есть свидетель», — машинально повторил начальник управления. «Кто же это?» «Учитель Фронтен», — ответствовал староста. «Ах, этот сочинитель! Так-так, значит, сочинитель!» — протянул начальник управления. «Если ты хочешь подать жалобу на развратные действия, тебе следует вручить ее вашему участковому полицейскому. Он доложит о ней прокурору, а тот сообщит в суд вашего округа». «Значит, все начинать сначала?» — возмутился староста. — Порядок есть порядок. — Хорошо, я подам эту жалобу, — сказал староста. — Претендер, — опять принялся за свое начальник, — ты упрям, как осел, и собираешься впутаться в историю, которая и для тебя, и для всего вашего ущелья добром не кончится. Не могу сказать, почему. Ты-то полагаешь, что если я начальник управления кантона, да еще и возглавляю суды и полицию, то знаю все дела лучше, чем ты? Ни черта я не знаю. Уверяю тебя, староста, наша страна — самая загадочная страна в мире. Никто не знает, кому что на самом деле принадлежит, и кто с кем играет, чьи карты в игре. И кто-то совал колоду. Мы делаем вид, будто живем в свободной стране, причем не уверены даже в том, принадлежим ли мы еще самим себе. История с Эльзи и твоим псом мне совсем не нравится. А уж от укушенного взад ночного сторожа просто жуть берет. С каких это пор ночной сторож позволяет кусать себя взад? А потом этот барон фон Кюксен. Разве такой титул вообще существует? Вдобавок он еще и житель Лихтенштейна, а тамошним жителям угодно считать себя одновременно и австрийцами, и швейцарцами, а кроме того еще и лихтенштейнцами. Но что понадобилось этому лихтенштейнцу в вашем ущелье? За этим кроется что-то такое, до чего мы лучше не будем докапываться. Ведь в сейфах наших банков мы тоже не роемся. Пусть тайное остается тайным. И судебное разбирательство ничего не изменит. Не подавай жалобу, даже если все, что ты рассказываешь, чистая правда. Девичья невинность все равно когда-нибудь пойдет прахом. А с этим лихтенштейнским бароном я сам поговорю. И готов держать пари, что он тоже заберет свое заявление. Только пса тебе все же придется пристрелить. Я, как глава полиции, вынужден это потребовать. Весной опять откроется приют нищеты, и из-за твоего мани в опасности окажутся куда более ценные зады, чем задница сторожа. Пса я не пристрелю. «И жалобу в суд подам!» — уперся староста. Начальник управления встал с кресла. «Тогда я прикажу его пристрелить, а ты кати в свою деревню. Да побыстрее, мне пора». В Медведе меня ждут партнеры по картам. Возле дома участкового староста вышел из автобуса и выложил полицейскому свою жалобу устно. «Ну вот, придется мне все же заниматься этой писаниной», — проворчал тот, обгладывая телячью голень. Ему понадобилось несколько дней, чтобы изложить заявление старосты на бумаге, и прошло еще несколько дней, пока он приехал в деревню, чтобы староста поставил под ним свою подпись. Заодно он посоветовал претендеру нанять адвокат, потому как теперь дело затянется надолго. Не знаю, что дальше делать с этим заявлением. Лустенвюллер переслал его знакомому полицейскому вахмистру, участок которого находился за ближней деревней. Тот через два дня случайно обнаружил письмо Лустенвюллера у себя в почтовом ящике и лично доставил его писарю своей деревни, который был еще и выборным судьей того округа. Но поскольку писарь еще не покончил с налоговыми декларациями, которые он самолично заполнял за каждого налогоплательщика своей деревни, то в конце марта он переслал жалобу претендера в столицу кантона следователю, который ее и прочел. Следователь этот был полон предубеждений. В свое время он хотел стать хирургом, но денег на учебу не было, и он стал юристом. Но на собственную контору денег опять-таки не хватило, денег вечно не хватало, и он стал чиновником. Но и тут карьеры не сделал. Фактически он не был настоящим следователем, тот был в отпуске, но не был и его заместителем, тот был болен. Он был лишь заместителем заместителя. Постоянные неудачи убедили его в том, что в кантоне все делается не так, как надо, поэтому он тут же поверил, что Эльза была изнасилована и что пес лишь укусил ее обидчика, чтобы защитить хозяйку. Однако, поскольку причина этой его убежденности заключалась в комплексе неполноценности, порождающем вечную невезучесть, у него не хватило духу разобраться в заявлении старосты, и он просто сунул его обратно в конверт.